Ах, Пушкин, Пушкин, до чего ты засел в сердцах и умах? Эдакий смуглый кудрявый арабчонок с чуть выпуклыми голубыми глазами. О цвете волос Пушкина споры среди пушкиноведов до сих пор еще не утихли. Затем зрелый Пушкин с кудрявыми волосами и суживающимся к низу лицом, покрытым не слишком густыми бакенбардами и слегка обросшим, что придает лицу не слишком опрятный вид. И, наконец, Пушкин, портрет которого висит в доме на Мойке, с изможденным бледным лицом и с прядями волос, прилипшими к мокрому лбу, похожий на затравленного зверя. Таким он, наверное, был в последние месяцы своей жизни, а может быть и в последние дни накануне дуэли. Ах, этот Пушкин, погибший из-за своей холодно-расчетливой жены, не стеснявшийся шнуровать корсет в присутствии лакеев и даже владельца книжной лавки, которого она вызвала к себе в будуар, чтобы выторговать у него лишние 50 золотых за стихи мужа. Ах, Пушкин, Пушкин! Дон Жуан, насмешливый, пламенный, почти бретер, поливший из пистолета в голом виде в номере кишиневской гостиницы, а затем разгуливавший по городу в каком-то красном колпаке. Пушкин, отрастивший себе ноготь на мизинце, словно какой-нибудь пошлый жуир или конторский служащий. Пушкин, едва достигавший ростом до середины совершенного по своей форме уха своей жены и, тем не менее, брюхативший ее каждый год, что не мешало ему жестоко и не всегда без основания ревновать ее. Если бы я был художником, я бы написал картину, которую назвал бы «Свадьба Пушкина со смертью», где Пушкина я изобразил бы в реалистической манере, а Гончарову в виде причудливо изгибающихся линий, каждая из которых призвана символизировать определенные части тела – руки, ноги, голову или торс, эдакое хитросплетение, совершенно искажающее наше представление о пропорциях человеческого тела. Не так давно я видел подобные картины в квартире одной художницы-модернистки, увлекающейся рисованием таких женских фигур, чрезвычайно похожих одна на другую и, по-видимому, призванных изображать какое-то дьявольское или даже сатанинское начало, обозначающие руки и ноги и многократно обвивающие вокруг такого же условного тела и головы и оканчивающиеся в виде щупалец или просто сплетающиеся между собой, могут быть прослежены только с помощью создательницы этих картин, держащей в руке указку, словно преподаватель географии, показывающий ход изотерм или изобар, и все же неплохо, чтобы во время свадьбы Гончарова обвивала шею реального Пушкина одной из таких страшных линий. Это был уже почти Пушкин в объятиях спрута. Впрочем, может быть, все это крайне наивно, но после посещения квартиры этой художницы меня не раз одолевала мысль о такой картине, и при следующем посещении ее студии я попробовал подсказать ей такую тему, но она сказала, что Пушкин вообще ее не очень волнует, как, впрочем, и меня. Мне это было очень приятно, потому что я почти уже не нахожу людей, которые бы не считали Пушкина своим кумиром. Особенно женщины и прежде всего поэтессы, начиная от Марины Цветаевой, писавшей про него «Страх мужей, услада жен». Посвятивший ему целую книгу, тайной явно влюбленной в него, и кончая Ахмадулиной, воспевающей его в своих туманных сомнамбулических стихах. Но, вероятно, вряд ли найдется еще такой страстный и яростный почитатель Пушкина, каким был Достоевский, для которого Пушкин, возможно, был той же недостижимой мечтой-антитезой, что и Ставрогин, олицетворяя собой гармонию духа, возможно, кажущуюся. Высокое понятие чести, знал ли Достоевский, как Пушкин верноподданически кланялся графу Орлову в Мариинке, силу и постоянство характера, Было ли известно Достоевскому, что декабристы не очень доверяли Пушкину, считая его человеком неустойчивым и болтливым? И, наконец, хладнокровие обольстителя, всегда добивающегося успеха. Здесь в скобках нечего добавить, поскольку совершенство Пушкина в этой сфере было действительно неоспоримо. Возможно, впрочем, что антитеза была и в другом. Прозаик Достоевский был, может быть, самым страстным поэтом и романтиком своего времени, в то время как Пушкин, поэт, был, может быть, самым трезвым реалистом. Главное же, вероятно, заключалось в том, что жили они в разное время, благодаря чему Достоевскому удалось избежать какой-нибудь едкой эпиграммы поэта, которая уж без сомнения поставила бы Пушкина в один ряд с литературными врагами Достоевского. А может быть, выдвинула бы его даже еще и на особое место. Проиграв почти все, с несколькими оставшимися франками Федя направился из главной игорной залы в боковую, где он, к своему удивлению, увидел игравшую Анну Григорьевну. Сначала он даже решил, что обознался, но это была она. В своей фиолетовой шляпке с цветком, и рядом с ней стояли какие-то чужие мужчины во фраках и несколько дам. Он протиснулся к игорному столу, подошел к ней, но она, видимо, только что поставила, потому что неотрывно и напряженно следила за быстрым движением метавшегося шарика. Он взял ее за руку, рука ее была холодная. Она вздрогнула и, увидев его, побледнела. Но ему почему-то вдруг стало удивительно весело и смешно. «Жена – игрок», пришла ему в голову, и одновременно знакомое чувство нежности и жалости к ней охватило его. Она решилась даже на это, чтобы как-нибудь выправить, спасти их положение. Держа ее за руку, он отвел ее в сторону от стола. В глазах ее стояли слезы стыда и досады. Но она смотрела на него все так же из-под лобья, как всегда. «Эдакая бука!» Он нежно погладил ее руку. Они вышли из здания вокзала и, не сговариваясь, пошли по боковой аллее по направлению к горам. Она, опираясь на его руку, а он то и дело заглядывая ей в глаза, теперь уже высохшие от слез, со светившейся в них улыбкой. Он несколько раз повторил фразу «Жена – игрок! Ай-яй!» И ей самой стало смешно и весело. Они вышли на поросший кустарником откос и стали, не торопясь, взбираться на гору по направлению к старому замку. Когда они вышли на лестницу, ведущую вверх, Федя до того развеселился, что стал пританцовывать и каким-то особым образом притоптывать, сказав, что он таким образом исправляет свои каблуки, которые неравно стоптаны, а нужна симметрия. А потом уже наверху, когда они пошли по направлению к замку, он принялся измерять число шагов до каждой скамейки, попадавшейся им по пути. Подходя к намеченной скамейке, он то удлинял свои шаги, то укорачивал их. Так что это были уже не шаги, а шажки. Ему нужно было обязательно уложиться в определенное число. А число это не выходило, и это не предвещало ничего хорошего. Но Анна Григорьевна не знала этого и думала, что он просто дурачится. Кончив свою затею со скамейками, он вдруг встал в театральную позу, опустившись на одно колено и размахивая одной рукой, словно приветствуя кого-то, эту позу он принял, услышав шум приближавшегося экипажа. Вероятно, он что-то загадал или решил выдержать себя, но экипаж оказался пустым. Только один кучер, сидевший на переднем сиденье и почти спавший. И Федя с Анной Григорьевной долго смеялись этому происшествию. А потом они стали взбираться по узкой витой лестнице, пока не достигли самой верхней площадки замка. Анна Григорьевна почувствовала усталость, и присела на скамейку, с которой открывался прекрасный вид на Рейн и Баден. А Федя подошел к краю площадки и закричал: «Прощай, Аня, я сейчас кинусь!» Где-то далеко внизу живописно извивался голубой Рейн и распростерся Баден с его готическими церквями, островерхими черепичными крышами и густой зеленью садов и парков. Вон там, левее краснокирпичной кирхи, среди зелени виднелось белое, словно игрушечное здание вокзала, где под желтым светом люстр в табачном дыму ставились и проигрывались деньги, и протягивающиеся руки жадно загребали их. Но все эти играющие походили больше на марионеток из кукольного театра. Кто-то невидимый дергал невидимые нити, и марионетки во фраках с желтыми восковидными лицами странно дергались, совершая свои неестественные движения. Как все это было разительно не похоже на огромный простор, открывающийся его взгляду с края площадки. Почти на одном уровне с ним проносились ласточки, а где-то еще выше, на уровне скал, нависших над замком, парили какие-то большие птицы. Может быть, горные орлы, а может быть, ястребы. А еще выше синело небо, переходя даже в какую-то космическую черноту. Так что казалось, что сейчас появятся звезды, и он почувствовал странное желание оторваться от площадки, на которой он стоял, и воспарить куда-то вверх к этому сине-черному небу. Слиться с ним, слиться с иными мирами, возможно, еще только зарождающимися или только что родившимися, но уже обитаемыми человечеством, переживающим свой золотой век. Анна Григорьевна стояла теперь рядом с ним, крепко держа его за руку, и лицо ее было бледно. Он отвел ее на скамейку и, бросившись перед ней на колени, стал целовать ей руки. Как мог он забыть о ней и о Мише или Соне, заставив ее подниматься так высоко и пугая ее своими нелепыми криками? На обратном пути они зашли на почту и спросили писем. Письмо было на имя Анны Григорьевны, и в него было вложено 100 рублей, которые прислал ей Ваня, ее брат. Теперь они могли отдать долг хозяйке и не прятаться больше от нее. И можно было выкупить брошь, серьги, обручальные кольца и вещи, и, наконец, уехать из этого проклятого места. Они решили, что уедут на следующий день, и, придя домой, Анна Григорьевна принялась за укладку чемоданов. А Федя пошел обменять деньги, чтобы выкупить брошь, серьги и обручальные кольца. Но когда чемоданы были уже почти упакованы, и Анна Григорьевна решила выйти погулять, чтобы встретить Федю, она вдруг обнаружила, что нет ее шиньона. Она еще вчера носила его, и только сегодня, идя на вокзал, решила не надевать его. Наверное, эта скверная Мари украла или нарочно спрятала его. Однажды уже была такая же история с ее панталонами. Она все обыскала, но потом вдруг нашла их в самом нижнем ящике комода, куда их, без сомнения, положила Мари. Теперь эта негодница Мари припрятала ее шиньон в отместку за то, что она и Федя не дали ей как-то груш, а дали Терезе, и это было 2 раза. Она позвала Мари, но Мари сказала, что видела шиньон накануне и что, наверное, Анна Григорьевна его потеряла. А когда Анна Григорьевна попросила у нее утюг, Мари сказала, что сама гладит, и Анна Григорьевна должна была молча снести это оскорбление. И как раз в это время явился Федя. Он был бледен и, привычно упав на колени, сказал, что проиграл деньги, которые Анна Григорьевна дала ему на выкупку броши, серег и колец. Надо было спасать оставшиеся деньги, и Анна Григорьевна с неизвестно откуда взявшейся силой подняла Федю с пола и сказала, что они сейчас вместе идут к Вайсману, потому что она ему больше не доверяет. И Федя принял это как должное. Они побежали по вечерним улицам Бадена к Вайсману, боясь не застать его, но он еще был у себя в лавке. Они выкупили у него костюм, серьги, брошь и кольца и пошли, не торопясь, домой, хотя мысль о шиньоне не оставляла Анну Григорьевну. Придя домой, Федя снова упал на колени, он просил 10 франков, только 10, чтобы попробовать еще один раз, единственный последний. Такого случая никогда больше не представится, ведь они уезжают отсюда, и в этот самый последний раз он должен был выиграть хотя бы небольшую сумму, пусть всего только 10 франков, равную той, которую он просил у Анны Григорьевны, но главное – выиграть беспроигрышно, не проставив ни одного франка. Тогда бы он уехал со спокойной душой отсюда, потому что последнее слово было бы за ним, последний удар был бы его, и тогда все бы это имело вид равнобедренного треугольника, пусть с очень острыми боковыми углами и с тупой вершиной, но зато с вершиной, хоть с какой-то вершиной. Иначе все это было бы похоже на обычную, ничем не завершающуюся горизонталь. Получив 10 франков, почти споткнувшись о небольшой порожек двери, он побежал по темным улицам, затем, задыхаясь от поспешности и волнения, выбежал на пустынную Лихтенталлер-Алле, направляясь к зданию вокзала. А Анна Григорьевна в это время занималась поисками шиньона и переупаковкой одного чемодана, потому что туда должны были войти 3 тарелки, чашка и блюдце. Федя вернулся с наигранно поникшим видом и с большим пакетом абрикосов, который он держал за спиной. Он выиграл с первого же удара, потом поставил на пассе и снова выиграл. Больше он не играл. Он поставил точку. Глаза его излучали спокойствие и радость, так что он даже вначале не обратил внимания на рассказ Анны Григорьевны о пропаже шиньона, о ее подозрениях, падавших на Мари, и о грубости Мари. Но когда он стал уговаривать Анну Григорьевну съесть абрикосы, которые он тщательно вымыл и разложил на тарелке, а она почему-то отказалась от них и снова принялась за поиски злополучного шиньона, выдвигая ящики комода, он вдруг ощутил прилив страшного раздражения, чем-то походившего на мучительную изжогу. Она обязательно должна была ему испортить этот радостный момент его жизни, это торжество, пусть мелкое, ничтожное, но торжество. Из-за какого-то несчастного шиньона он не мог теперь полностью ощутить радости бытия. Он специально бегал за абрикосами на другой конец Бадена, потому что все лавки уже были закрыты, и еле уговорил какого-то немца, уже запиравшего свой магазин, продать ему эти абрикосы для больной жены. «Für meine liebe kranke Frau», так он и сказал, желая разжалобить немца, тем самым унизившись перед ним. Она даже не спросила его, где он достал их так поздно. А все искала этот проклятый шиньон. Он стал кричать ей, что она мелочная и всегда все портит ему, что шиньоны носят вообще только старые девы. Она перестала искать, выпрямилась и посмотрела на него. Она смотрела на него в упор из-под лобья, но в глазах ее не было не только слез, но даже и укора. А были вызов и холодное отчаяние человека, решившегося на что-то. «Я уезжаю завтра одна, рано утром, а вы как хотите». Она сказала это изменившимся чужим голосом и, подойдя к чемоданам, нагнувшись, стала выкладывать оттуда его вещи. Костюм, белье, платки, на его кровать. И то, как она делала это, не оставляло сомнения в ее решимости. Такой он еще никогда ее не видел. Это был чужой, незнакомый ему человек. Молодая женщина с усталым, почти изможденным лицом, непонятно каким образом оказавшаяся в одной комнате с ним. Нет, наверное, все это почудилось ему, ведь эта женщина должна была стать матерью его детей, их детей, и еще только сегодня. Несколько часов назад она подошла к нему, когда он стоял на краю пропасти, взяла его руку, настойчиво и нежно и увела его от этого края, как будто он и впрямь собирался броситься вниз. Значит, она любила его. Она продолжала все так же спокойно переупаковывать чемодан, выкладывая его вещи. Он на секунду представил себе, как она уезжает, и он остается один в этих двух комнатах, обставленных скупой хозяйской мебелью, с оглушительным плачем детей, доносящимся откуда-то сверху, и с таким же оглушительным стуком кузнечного молота со двора. И как он возвращается откуда-нибудь и входит в пустые комнаты, и никто не радуется его приходу и не торопится напоить его чаем, а ночью, проснувшись, он подходит к ее кровати, чтобы попрощаться с ней, и ощупывает одеяло и постель, но постель пуста. Она продолжала выкладывать какие-то вещи, затем снова подошла к комоду, даже не удостоив его взглядом. «Аня, ты с ума сошла?» Он упал на колени и пополз к ней, схватил ее руку, прижал к губам. Она все так же спокойно взяла свою руку из его руки, и вот это-то спокойствие и было самым пугающим. Он вскочил на ноги, он хотел повернуть ее лицом к своему, посмотреть в глаза, но внезапно пол качнулся под ним, и он вместо ее лица, которое он ожидал увидеть, потому что он точно помнил, что взял руками ее голову, он увидел какое-то странное расплывающееся белое пятно. Пятно это, теряя свою белизну, стало быстро увеличиваться и наливаться голубизной, перешедшей затем в синий и даже в черно-синий цвет, как то небо, которое он видел сегодня, стоя на краю крепости. Да, это и было небо, почти ночное, звездное, но звезды были почему-то огромные, похожие на солнце, хотя на них вполне можно было смотреть, потому что они не ослепляли. Но каждая из них излучала вокруг себя золотистое сияние. Оторвавшись от земли, он свободно летал между ними. Но как только он приближался к одной из них, золотистый ореол, окружавший гигантскую звезду, гас, и взгляду его представлялась пустынная каменистая местность, до того пустынная, что она не заканчивалась даже каким-либо подобием горизонта, и на грудах камней и скал, приобретавших зыбкие очертания бывших городов, были разбросаны человеческие черепа и кости, и неожиданно странный запах исходил от этих каменных вымерших пустынь. Запах озона, какой бывает обычно после грозы. И он летел дальше, легко, без усилий, как птицы, которых он видел сегодня, стоя на площадке крепости. Но на всех звездах, куда бы ни подлетал он, видел он одно и то же. Остатки былой жизни, былой цивилизации. Все было мертво. Гигантские звезды стали внезапно уменьшаться в размерах, и тогда на фоне черного неба показалась ярко-желтая полная луна. Из луны этой вышел щит, на котором старинными церковными буквами было написано два раза «Да, да». Щит этот, осиянный, так же, как и буквы на нем, прошел все небо в направлении с востока на запад, что, несомненно, указывало на мессианское предназначение России. И он полетел вслед за этим щитом с такой легкостью, что он вообще потерял ощущение собственного тела, слившись с чем-то недоступным, а теперь ставшим лишь частью его плоти. Он полулежал на коврике между ее кроватью и стеной, куда дотащила его Анна Григорьевна, задыхаясь под тяжестью его тела. Она подложила под его голову подушку, судороги его уже заканчивались, но на губах была пена, и она вытирала ее. Медленно открыв глаза, он посмотрел на нее неузнавающим взглядом. «Comme ça», — сказал он почему-то по-французски. «Я здесь, Федя, здесь, с тобой». Присев на колени, рядом с ним она крепко прижалась своей щекой к его холодному потному лбу. «Я с тобой, здесь», — повторила она, и повтор этот прозвучал, как вздох скорби и нежности. Поезд из Бадена уходил в 2 часа пополудни, но уехать без Шиньона было невозможно, и поэтому с самого утра история с поисками Шиньона возобновилась с новой силой. Попеременно вызывались то Мари, то Тереза, и Анна Григорьевна и Федя устраивали им перекрестный допрос. Федя, находившийся после припадка особенно не в духе, раздражался и даже кричал. Проснувшись утром, еще не открыв глаз, он с неприятным для себя чувством увидел перед собой какой-то треугольник с изъеденной вершиной. Напрягая мысль, он пытался вспомнить, что все это должно было обозначать, и неожиданно вспомнил пропавший шиньон. Да, именно это и делало этот треугольник незавершенным. Они не могли уехать отсюда вот так вот с исчезнувшим шиньоном. Мари и Тереза искали во всех углах. Потом Тереза ушла, а Мари принялась искать в постели Анны Григорьевны и Фединой постели и, в конце концов, обнаружила его за Фединой кроватью. Федя стал уверять, что он сегодня утром смотрел, и шиньона там не было, а теперь он явился. Следовательно, Мари подложила его. Мари со слезами на глазах побежала к хозяйке, которая ворвалась в комнату и стала кричать, что воровок она не держит, что у нее честные люди. Она кричала, ударяя себя в плоскую грудь. Анна Григорьевна называла ее мадам Тенардьер по имени героя романа Гюго. Бесчеловечной женщины с громким смехом и мужскими замашками. Но Феде она почему-то напомнила сейчас, когда она исступленно кричала, била себя кулаками в грудь, какую-то очень знакомую личность. Ага, он вспомнил, Катерину Ивановну из «Преступления и наказания». Когда она на поминках с выступившими на лице и шее красными пятнами, с колыхающейся чахоточной грудью, иступленно доказывала свое благородное происхождение под смех всех присутствующих, в особенности же под презрительное фырканье хозяйки Амалии Ивановны, этой тупой и надменной немки, как точно он все-таки вывел тип Екатерины Ивановны, хотя в происходившей сейчас сцене было все как раз наоборот. Но как была верна эта атмосфера назревающего скандала? С ноября прошлого года он ничего не написал. Сначала женитьба, потом эта рулетка, которая вытеснила все из его головы, так что он даже не смог толком написать статью о Белинском. Но все эти мысли пронеслись в его мозгу только так, между прочим. Голос хозяйки слышался теперь где-то за дверьми. История с шиньоном была закончена. Он сидел за письменным столом, подперев подбородок ладонями, закрыв глаза, и перед его внутренним взором снова всплыл знакомый треугольник с изъеденной выщербленной вершиной. То, что он выиграл вчера, было взято с 2 ударов. Ему следовало поставить еще на 3-й удар, только нечетная цифра, в особенности цифра 3, могла быть завершающей. До отхода поезда оставалось еще больше 2 часов. За это время можно было еще выиграть целое состояние. Он терял последнюю возможность, последний шанс. Сидя вот так вот бессмысленно за столом, в в то время как там, совсем невдалеке, где заканчивалась Лихтенталер-Алле, в белом двухэтажном здании со шпилями, за высокими окнами, задрапированными изнутри тяжелыми зелеными портьерами, на столах, покрытых зеленым сукном, под цветом люстр, пробивающимся сквозь облака табачного дыма, золотились груды монет, словно оклады икон в церкви при мерцающем свете свечей, окутываемые облаками ладана. Поклявшись Анне Григорьевне, что это самый последний раз и что он только посмотрит, но на всякий случай просит у нее всего только один гульден, он помчался по направлению к вокзалу. А Анна Григорьевна, чтобы не платить так много денег за вещи, стала заворачивать все книги в свое черное платье, а затем еще Федино пальто, чтобы все это можно было бы внести в вагон как маленький багаж. Кроме того, нужно было проверить еще раз все ящики комода и постели, чтобы быть уверенной, что они не забыли ничего. Федя уже успел обернуться и, упав на колени, сказал, что он все проиграл и что он подлец, потому что заложил еще обручальное кольцо. Теперь уже не хватало денег, чтобы уехать. И они вместе помчались к Мопперцу, жившему недалеко за углом, чтобы заложить серьги. Груды золотых монет продолжали отсвечивать своим таинственным церковным светом. И когда оставалось полтора часа до отхода поезда, Федя с 5 франками в кармане снова помчался в вокзал. Давеча, когда он проиграл и заложил кольцо, он слишком погорячился и поставил свой 7-й нечетный удар на 0, понадеявшись на счастливую цифру 7. Он все проиграл, и крупье, взяв его деньги, сложил их в общую кучу, а затем разровнял эту груду монет ладонью, уничтожив вершину. Теперь он просто хотел взглянуть еще раз на кучу монет, всегда лежавшую возле крупье, взглянуть в такой момент, когда она заканчивалась вершиной. Стоя позади играющих и любопытных, встав на цыпочки, стараясь разглядеть между их голов груду монет возле крупье, то уменьшавшуюся, то увеличивавшуюся в зависимости от хода игры, зажав в ладони 5-франковую монету, он с замиранием сердца ждал момента, когда эта груда приобретет четкую вершину. Он чувствовал, что этот момент должен был стать решающим в его жизни. И когда груда монет, с которой крупье то и дело подгребал еще дополнительные порции проигранных монет, стала такой громадной, что казалось, она сейчас рассыплется, и наверху этой груды образовалось подобие конуса, он сам, еще не осознавая, что делает, одним движением протиснулся к столу, и как только крупье предложил ставить, выложил свою 5-франковую монету, он снова поставил на нечет. Шарик бешено метнулся и почти сразу же вскочил в 0. Восклицания радости и отчаяния раздались одновременно с разных сторон. Несколько игравших сорвали огромный куш, остальные проиграли. Может быть, целое состояние. Он пробирался сквозь толпу посетителей вокзала, втянув голову в плечи. Последняя монета была проиграна, а вместе с ней рухнула и его последняя надежда. Он катился с горы вниз, теперь уже окончательно и бесповоротно, даже не пытаясь ни за что ухватиться. Когда он прибежал домой, запыхавшийся и бледный, Анна Григорьевна объяснялась с хозяйкой, которая требовала 11 гульденов. Разгорячаясь, хозяйка снова ударяла себя в грудь и кричала, что у нее гульденов было побольше, чем у Анны Григорьевны и Феди. Потом она стала требовать деньги за прислугу, за дрова. Анна Григорьевна протянула ей 2 гульдена, но хозяйка сказала, что этого мало. А когда Анна Григорьевна прибавила ей еще 1 гульден, она снова стала бить себя кулаком в грудь и кричать, что у нее нет нечестных людей. Когда она, наконец, ушла, Федя побежал за извозчиком, но как только он ушел, она вернулась и стала требовать 18 крейцеров за разбитый горшок. В это время Федя пришел с коляской, весь взмокший, так что Анна Григорьевна боялась, что он простудится. Хозяйка то вбегала, то снова выбегала из комнаты, что-то требуя, ударяя себя кулаком в грудь. Наскоро поев булку и полфунта ветчины, которые Федя купил, когда бегал за извозчиком, они вышли из комнаты и стали спускаться по лестнице. Хозяйка вышла их провожать, а Мари, стоявшая на площадке, даже не повернула головы в их сторону. Эдакая неблагодарная девчонка. Они столько раз давали ей фрукты и всякие мелочи, а она даже не захотела попрощаться с ними. На улице, возле поджидавшей их коляски, им встретились только скверные дети-кузнечихи, которые не давали им спать. Когда они взобрались в коляску, в окне показались фигуры хозяйки и Мари. Хозяйка кричала им что-то угрожающее, так что на секунду им показалось, что в них сейчас полетят камни. Коляска тронулась, подковы лошадей зацокали по клинкеру, они ехали по знакомым баденским улицам, обсаженным белыми акациями, мимо знакомых домов с черепичными крышами и закрытыми ставнями в этот жаркий, еще несмотря на конец лета, послеполуденный час. Федя сидел, согнувшись, в своем выкупленном, довольно уже потертом черном берлинском костюме, поддерживая узел, в который были связаны книги. Анна Григорьевна была одета в свое фиолетовое платье и мантильку, которую все-таки удалось выкупить, и теперь эта мантилька прикрывала очень, кстати, штопки на платье. На голове у нее была шляпка с вуалью, а у Феди его темная шляпа, которую он то и дело снимал, чтобы вытереть пот. В этот момент он придерживал узел ногой, глядя на знакомые дома и улицы, на каштановую Лихтенталлер-Алле, мимо которой они сейчас проезжали. Анне Григорьевне казалось, что они жили здесь очень долго, целую вечность, и что, может, кроме этого в их жизни ничего больше не было, и она все время боялась, что еще случится что-нибудь такое, что помешает им уехать отсюда. Она то и дело посматривала на часы на башне городской ратуши, которая виднелась с разных концов города. Слава богу, они приехали вовремя, и пока носильщик относил их чемоданы в багаж, Федя побежал за билетами. Поезд уже стоял под парами. Узел с книги, предназначенной для вагона, лежал на скамейке возле Анны Григорьевны, и в этот момент появилась Тереза. Она бежала по платформе, озираясь по сторонам. Сердце у Анны Григорьевны упало. Она так и предчувствовала, что они не уедут отсюда, что что-нибудь им помешает. Увидев Анну Григорьевну, Тереза остановилась и, запыхавшись, начала что-то быстро говорить. Оказывается, Анна Григорьевна захватила с собой ключ от квартиры. Облегченно вздохнув и порывшись в сумочке, она нашла ключ, действительно, у нее была такая дурная привычка забирать ключи от квартиры. Вместе с ключом она дала Терезе несколько крейцеров. Тереза поблагодарила и пожелала счастливого пути. Она была самый лучший человек в Бадене, такая забитая, покорная, и ей, конечно, было неловко, что с ними так плохо обошлись. В вагоне было жарко, но когда поезд наконец тронулся, стало немного прохладнее. Мимо окон проплывали краснокирпичные дома с черепичными крышами. Вдали виднелись горы, покрытые зеленью, и одна из них с новым и старым замками и с нависшими наверху скалами. Теперь, когда они безвозвратно уезжали отсюда, она снова, как и в первый раз, когда они подъезжали сюда, увидела красоту этого городка и окружавших его гор. Где-то вдали блеснул своей голубизной Рейн, и на секунду ей стало грустно. «Разлука, как ни кинь, смерть», — писала Цветаева. «Покидая даже самые неприятные места обитания, я, например,